Глава 21. Кто кого переиграл? Одна из центральных улиц Кёнигсберга. После того, как Миша уехал, Мария Кутузова пошла гулять по городу. По дороге она успела поболтать с мамой, которая решила, раз дочь в Пруссии, то обязательно должна потратить кучу денег. Хотя и Маша была не против подобной затеи. К слову, ее мать не приехала, потому что Сергей Михайлович укатил в Широково смотреть универсиаду и, как обычно, оставил управление особняком и делами в Москве на свою дорогую супругу. Хотя Марфа была не против подобной затеи. Маша хотела прикупить несколько нарядов. По парочке на каждый день, ну и про запас. Всякое может случиться, особенно с Михаилом в компании. Мама успела подсказать парочку хороших магазинов, где дочка сможет найти приличную одежду, скинула кругленькую сумму, на которую несложно купить даже автомобиль, и, пожелав своей любимой дочке хорошего дня, убежала по работе. Маша свернула за угол отеля и пошла по проспекту мимо витрин бутиков и ресторанов. По дороге она купила в ларьке кофе с пончиком и, дойдя до фонтана, села перекусить. Маша не была сильно голодной, но все же попробовать местный фастфуд ей хотелось. Уж очень она его любила. Перед ней на одной из сторон торгового центра транслировали рекламные ролики брони для дикой зоны. Даже продавались туры под присмотром опытных магов-истребителей ранга не ниже магистра. Маша удивилась. До чего дошел прогресс? Уже и экскурсии водят. Она доела пончик, допила кофе и пошла в первый торговый центр, где крутили рекламу с экскурсиями. Зеленый браслет выделял ее среди окружающих, и многие мужчины оглядывались, заметив красноволосую Кутузову в легком обтягивающем комбинезоне. В первом магазине ей понравились солнцезащитные очки. Во втором — только майки. Еще и Мише она прикупила парочку футболок под его новые размеры. И когда он успел так накачаться, черт возьми, не могло же ей показаться. У зеркала в примерочной она покрутилась, оценивая свою фигуру. Да, грудь не такая большая, как у Виолетты или Светы, но зато попа. «Может, еще подкачать?» — пробормотала она, крутясь у зеркала. Через полтора часа у нее было только два пакета, и не самые большие. Ей даже показалось, что она теряет сноровку. Присев на скамейку, она накинула кофту, чтобы хоть как-то отвести от себя чрезмерную заинтересованность противоположного пола, да и спрятать браслет. Он тоже мог привлекать внимание. Но как же она ошибалась. «Простите, могу я с вами присесть?» Рядом оказался молодой парень. Говорит по-немецки без акцента, значит, местный. Рост 180 сантиметров, 90 килограмм, возраст где-то 25. Быстро оценила парня Маша. Этому ее еще с детства научил отец, чтобы примерно проанализировать дальнейшие действия во время боя. Но со временем у дочки генерала это получалось неосознанно. «Да, пожалуйста», — кивнула она, немного подвинувшись. Маша покрутила головой и, убедившись, что рядом полно других свободных скамеек, поняла. Парень не просто так присел. «У вас хорошее произношение», — улыбнулся он. «Вы не местная?» «Спасибо, нет», — стараясь покраснеть, Маша специально отвела взгляд, чтобы казаться более застенчивой. «А как вы поняли?» «По легкому акценту, но решил уточнить». Он слегка выпятил грудь, радуясь, что угадал. «Простите, а откуда вы, если не секрет?» «Из Российской империи», — скромно ответила она. Парень слегка отклонился назад и положил руки на спинку, случайно продемонстрировав накачанную руку и дорогие часы с перстнем рода на пальце. Судя по всему, с девушками проблем не имеет. Свободно общается, без комплексов. Открытое поведение, чересчур самоуверен. Знает, что красавчик, и часто этим пользуется. «А вы в Пруссии по делу? Или просто так? По магазинам приехали?» — улыбнулся он, обнажив свои идеальные зубы. «Если вы не против, могу показать вам отличные места, где продают брендовые вещи, даже в этом торговом центре». Маша про себя только фыркнула. Уж она явно знала больше дорогих магазинов женской одежды, чем этот напыщенный павлин. Но она просто улыбнулась и поправила выбившуюся прядь волос. «Я приехала посмотреть на универсиаду, а перед этим решила прогуляться, прикупить нарядов», — ответила она, продолжая улыбаться. «Предпочитает хрупких и покорных девушек. Если находит такую, берет ее напором и обаянием. Считает, что не найдется девушки, которая будет сохнуть по нему. Именно таких мне и нравится ставить на место. Сдеру с него эту волчью шкуру». «О, надо же! У меня друг участвует в универсиаде. Вообще, моя семья довольно известна в этом городе. Мы с участником от Пруссии учимся вместе. Если хочешь, могу познакомить. Или даже провести на VIP-места». «Ох, это просто потрясающе! Я даже не знала, что у вас есть такие знакомые». Маша сделала задумчивое лицо и пожала плечами. «Простите, но я не знаю вашего имени». «Барон Герхард ван Дрейк», — он слегка поклонился. «Мария Ку...» — она слегка замялась. «Если назову фамилию Кутузова, то спалюсь раньше времени. Но и фамилию Кузнецова лучше тоже не называть. Все же Миша — участник, и этот Герхард может его знать». «Куропаткина», — закончила она. «Мария, какая чудесная фамилия!» Он попытался прикоснуться к ее руке, но та сделала вид, что слегка напугана напористостью парня и отдернула кисть. «Ох, простите, не хотел вас напугать». «Ничего, просто я тут с подругами, а они уехали в другую часть города и оставили меня одну». «Ох, ничего себе!» Он совершенно случайно поправил браслет истребителя на правой руке, который горел белым. «А как же ваш парень?» «Хе-хе-хе, сразу перешел в нападение, какой деловой». «Но давай продолжим», — подумала Маша, прикрывая рот рукой, чтобы скрыть улыбку. «У меня сейчас нет парня», — опустив глазки, тихо ответила Маша. «Да ладно. У такой красавицы и никого нет. Получается, можем с тобой... Может, перейдем на «ты»?» Маша кивнула. «Получается, можем с тобой болтать, не опасаясь ревнивого парня?» «Наверное». И она почувствовала легкую вибрацию в сумочке. Маша не до конца понимала настроение болванчика, так что приняла это за укор. «А у тебя есть девушка?» «Я тоже один», — пожал он плечами, слегка напрягая не особо большие бицепсы. «Видел бы их Миша, обсмеял». «Надо подстегнуть его самоуверенность». «Странно, что у такого мужественного парня никого нет». Маша в душе просто гордилась собой. Она нашла того, кто развлечёт между магазинами. «Вы, ну хочется, чтобы больше ценили мой внутренний мир, а не мою красоту». Герхард вздохнул и сделал задумчивый вид. «Ха-ха-ха-ха, серьезно? Это его, увы, какой он самодовольный. Кажется, будет веселее, чем я думала». «Ну так что, не будешь против, если я составлю тебе компанию?» — улыбнулся он. «Думаю, ничего страшного не случится, если я с тобой», — кивнула Маша, внутренне зловеще ухмыляясь. Парень взял две сумки, и они с Машей пошли по торговым рядам. «Наверное, дружить с участником Всемирной универсиады — большая редкость и честь?» — спросила Маша. «Да, мы с ним не разлей вода. С первого класса вместе», — воодушевленно сказал Герхард, когда они заглянули в очередной магазин. «Хм. Думаю, еще немного его помариную. Слишком он надменный». «А что ты делаешь сегодня вечером?» — спросил парень, делая вид, что спросил это невзначай. «Какой наглец. Но забавный. Даже интересно, что бы было, если бы Миша его увидел?» «С девочками идем в ресторан», — ответила Кутузова. «Вот как. А мы с друзьями тоже хотели где-нибудь посидеть. Может, объединим наши силы?» «Извини, но мы еще мало знакомы друг с другом. К тому же завтра начало универсиады, и мы хотели чуть-чуть посидеть», — улыбнулась Маша. «Вот как», — вздохнул парень. «Ну ничего страшного. Кстати, что ты скажешь про вашего представителя?» «Сказала бы я, но боюсь, ты не выдержишь», — подумала Маша, но ответила по-другому. «Довольно сильный боец. Думаю, у него все шансы на победу». Прыснул Герхард. «Это вряд ли. Там такие ребята». «А ты разве не болеешь за своего друга?» — удивилась Маша. «Точно нет», — отрицательно замотал головой парень. «Там такие монстры, что и ваш участник, и наш отлетят в первом раунде». «Вот так номер. Мало того, что он такой самовлюбленный, так еще и не особо болеет за своего товарища. Нехорошо», — «Давай я расскажу немного о себе». Ни с того ни с сего он перевёл внимание к своей персоне. «Я родился». Дальше он начал хвастаться, где жил, сколько у него денег, какие часы, где он проводит выходные и какие девушки на него постоянно вешаются. «Какой он скучный. Обложка красивая, а наполнение никакое. Подольём масло в огонь». «Ого, какой ты классный!» — округлив глаза, сказала Маша. «А я и не догадывалась». «А ещё мне отец купил машину». Он достал ключи премиальной марки машины последней модели, которая на рынке стоит баснословных денег. «А скажи, правда, что сегодня будет банкет для участников?» — спросила Маша. «Да, меня хотел позвать друг, но оказалось, что он идёт с девушкой, а приглашение только на плюс один». «Вот как!» — вздохнула она. Они подошли к ювелирному магазину. «Давай зайдём сюда, пожалуйста». Маша даже сложила ладошки в молящем жесте. «Без проблем», — кивнул Герхард. К этому времени у него накопилось достаточно сумок в руках, но он стоически продолжал нести все Машины покупки. «Ну что ж, пора этого напыщенного павлина немного спустить с небес на землю». Маша начала ходить от витрины к витрине, разглядывая разные украшения. И, конечно, попросила померить. Выбирала пока самые дешёвые. «Если хочешь, могу тебе подарить одно из них», — улыбнулся парень, кивая на цепочке. «Ага, клюнул. Решил по дешёвке отделаться». «Ой, ну я даже не знаю», — опустила глазки в пол Маша. «Я не привыкла быть обязанной за такие покупки». «Ох, не переживай», — воспылал Герхард. «Выбирай, что хочешь». «Хорошо», — Маша наградила его самой обворожительной улыбкой из своего арсенала. Продавец, что наблюдал за всем этим, кажется, узнал Герхарда и старался сделать вид, что видит его впервые. «Да, непрофессионалы тут работают». «Тогда вот это», — Маша показала на цепочку, которая стоила в десяток раз дороже тех, что она смотрела до этого. Глаза у Герхарда слегка выкатились из орбит. Он немного занервничал. «Можно?» — посмотрел он на него, Маша, щенячьими глазами. «Да», — неуверенно кивнул он. «Но что ты так быстро сдался? Мы же ещё не всё обошли. Ну, потерпи». «Сейчас, подожди, пожалуйста». Он положил сумки и полез по карманам. «Сейчас проверю свой бумажник». Он какое-то время хлопал себя по карманам. Даже продавец устал ждать. «Прости, Мария, кажется, я оставил бумажник дома». «Ох, ну надо же», — вздохнула девушка. «Было бы здорово иметь от тебя подарок. Но ничего не поделаешь». Маша только пожала плечами и достала свою карточку. «И можно, пожалуйста, ещё вот это колье, кольцо и брошь?» Сумма выходила неприлично огромной, но девушка как будто даже не обратила на это внимания. Когда они вышли из магазина, парень был слегка расстроен и озадачен. «Наверняка сейчас думает, кто же это такая? Хе-хе, одно очко уходит мне». Они пошли дальше, и по пути им попался спортивный магазин. «Давай зайдём. Мне надо купить резинки для тренировок», — попросила Маша. «Давай». После ювелирного Герхард стал менее разговорчив. На входе они сложили все Машины покупки в отдельный контейнер и пошли налегке. «Ой, какие красивые розовые гантели!» — воскликнула Маша, подходя к стойке с тренажёрами и гантелями. Она сперва взяла самые маленькие и розовые. «Ты посмотри, какие они милые!» «Ага», — кивнул Герхард. «Но это какой-то детский сад», — хмыкнул он. «У меня дома вот такая стойка». Взяв штангу двумя руками, он с трудом оторвал её от стойки и краснее поднял над головой. Затем силой кинул на маты. «Ох, что-то я не в форме. Обычно такой вес я на разминке делаю», — потирая плечи, сказал он. «Ну да, ну да». Парень развернулся и собрался идти дальше. «Герхард, а ты не положишь штангу обратно на стойку?» — удивилась Маша. «Не, пусть лежит. Она так выглядит внушительнее». «Ладно», — пожала плечами Маша. «Тогда я положу». Она без особого труда подняла многокилограммовую штангу одной рукой и вернула на место. Герхард только мог хлопать глазами и смотреть на штангу с открытым ртом. «Прости, кажется, мне звонят», — засуетился парень и достал телефон. «Никто же не звонит. Я права?» «Алло?» — нарочито громко сказал он. «Да, это я. Что? Как вы посмели? Выезжаю!» Он якобы сбросил звонок и умоляюще посмотрел на Машу. «Прости, Мария, но я вынужден тебя покинуть. В моем имении что-то случилось, вынужден отлучиться». «Надо же, как...» — Маша сделала расстроенный вид. «Ну, раз дела, то да, конечно, беги». «Рад был с тобой познакомиться. Надеюсь, еще увидимся», — крикнул он, уже торопясь выйти из отдела. «Непременно», — крикнула Маша. «Какой же клоун. Понял, что доминировать не получится». Маша, не скрываясь, улыбнулась и пошла за своими покупками. Уже выхода поняла, что с таким количеством сумок будет неудобно идти. Долго не думая, она вызвала такси, и не какое-то простое, а люксовое. Когда пришло сообщение, что машина подъехала, Маша вышла, и каково же было ее удивление, когда водителем такси оказался ее новый знакомый. Стало быть, барончик подрабатывает таксуя. Кого только не встретишь. «Надо же», — уже не натягивая маску невинности и скромности, сказала Маша. «А как же поместье и дела?» Парень покраснел и повез Машу в отель. Так до конца поездки они и промолчали. Стадион «Ростех-Арена», город Кёнигсберг. Доехали мы с ветерком, даже при учете того, что колонна ехала в час пик. Двигались мы по выделенной полосе. Пока мы ехали, я смотрел очень интересное кино под названием «Как Маша издевается над аристократом». Я и не думал, что она на такое способна. Нас подвезли к запасному выходу. Все выходили по одному. «Прошу со мной», — сказал Йохан и повел меня по узким коридорам вглубь стадиона. Других участников вели через другие проходы. Не знаю, почему так, но лишних вопросов я не задавал, хотя предполагал, что ответом будет «безопасность». Неужели они воспринимали нас дикими зверями? Наконец мы вышли в большой зал, где стояли несколько столов, за которыми сидели важные дядьки и выдавали аккредитацию или что-то в этом роде. «Михаил!» — окликнул меня Йохан у свободного столика. Я подошел, у меня взяли документы, сверились со списком и выдали предварительное разрешение. «Если у вас есть питомец, то пройдите тестирование в зоне В, господин Кузнецов», — невозмутимо сказал мужчина по-немецки и показал направление. Йохан тут же оказался рядом. «Господин Кузнецов! Надо...» «Да слышал я!» — кивнул и пошел в проход с надписью «Зона В». И вот тут было куда интереснее. Целую половину огромного зала занимало поле для испытаний. Мы подошли к столику с администратором. «Фамилия и страна?» — спросил мужчина, вглядываясь в экран компьютера. «Кузнецов? Российская империя?» «Имя питомца?» «Болванчик?» Он удивленно посмотрел на меня пару секунд, но промолчал. «Профессионал». «Пройдите к стойке и получите номер», — сказал он и погрузился в компьютер. Получив номер, я встал у стеклянной перегородки, которая разделяла арену и нас. Сейчас туда запустили того самого парня с питомцем в виде дыма. Кажется, англичанин. Высокий, поджарый. Белые волосы были слегка растрёпаны, и, кажется, он был немного полноват. «Необходимо победить 5 големов с помощью питомца», — сказал администратор и судья у входа. К парню он обращался на чистом английском. «И все? Удивился парень. «И все. Судья щелкнул пальцем, и из земли выросли 5 трехметровых каменных гольма. «Так-так-так. Кажется, это будет интереснее, чем я думала». Лора уже стояла рядом со мной и наблюдала за битвой.